«А это было бы интересно», — сощурилась на глазах оживившаяся ведьма. «Могла получиться тонкая многоходовка. Если невыразимцы умеют сбрасывать с отречением и родовые проклятия, то принц Снейп был бы весь их с потрохами и Хогвартсом в придачу. Вряд ли невыразимец может быть директором школы», — засомневалась я, — «что не отменяет добровольной передачи главенства над замком указанному магу», — парировала леди Регент. «Бездоказательно, но как версия сойдет», — отметила я в памяти. «А гоблины здесь каким боком?» «Да прямым». Зло оскалилась спокойная до этого ведьма. «Подписавших последнее перемирие магических родов остались единицы. Почти все они находятся в упадке. Но кровь, не вода. Выкинутые из рода без вины продолжают оставаться гарантами мира, тогда как ограничения, наложенные на магов мирным договором, на них почти не действуют. Отсюда поподробнее», — прервала я экспрессивную, но малоинформативную речь чистокровной прибарьерной ведьмы, а видя недоумение на лице собеседницы, добавила: «Я, в силу происхождения, о местечковых трениях с зеленошкурами знаю самый минимум, необходимый для начальной ассимиляции в Маг-Британии. В прибарьерье предки бывали набегами и политикой, да Папандра никто не интересовался, да и он только в последние 50 лет». Дальше беседа потекла в ключе «наставник-ученик». Я не имела ничего против. Тетка была зачетная и излагала историю прибарьерных магов весьма интересно и поучительно. Сарказм, не переходящий границы этикета, был бесподобен. С ней бы душу отдал за мастер-класс у своей двоюродной бабули. А сдерживаться я научилась за время обучения в Хогвартсе. Гоблы, как и вампиры, считали свое право охоты на маглов естественным и неоспоримым. Вот только, если вторые были плодом неудачного эксперимента магов древности и не были способны к естественному и бесконтрольному размножению, да и потребность в крови разумных у них была не так значительна и далеко не всегда фатальна для жертвы, а к магам они и сами не лезли, скрывая следы своей деятельности и резонно опасаясь тотального уничтожения, то гоблины были иной, несовместимой с людьми расой. Шутки про профессора Флитвика и его полукровности запустили его враги, которых в честных поединках низкорослый маг гвоздил с легендарной ловкостью и скоростью. От шутников уже давно ничего не осталось, а оскорбительные сентенции «нет-нет» да вновь всплывали, причем чаще всего среди студентов, наказывать которых за усколобость немолодой профессор не видел смысла. Либо сами поумнеют, либо сами виноваты. Появились зеленомордые ксеносы относительно недавно, в середине тысячелетия. Как ни пытались, но маги так и не смогли определить их происхождение. Судя по локализации первых инцидентов, гоблы появились из ниоткуда в горах Западной Европы, на территории нынешней Германии. Большинство ученых склонялось к мысли, что гоблины не являются результатом генетического эксперимента, а скорее были перемещены из иного мира или плана, где условия жизни для них были менее благоприятными. Ибо попав на Землю, те стали жрать людей и магов и размножаться со скоростью тараканов. Опустошив ближайшие окрестности, они двинулись на север, где напоролись на великанов и прочих малосъедобных и удароустойчивых существ, проредивших численность незваных агрессоров. Пока те возвращались на юг, маги, осознав опасность, успели частично подготовиться. Началась череда гоблинских войн. Получив отлуп, коротышки отступали и искали менее защищенные локации. Пролив не стал непреодолимым препятствием, и несколько групп гоблов проникли и на британские острова. По Европе прокатилось несколько волн чумы, выкашивающей население магловских деревень и городов. Таиться зеленошкурые не умели. Их кланы, разросшиеся на обильных харчах, маги находили и уничтожали. Но, как и тараканы, зеленомордые были весьма живучи, выплывая вновь спустя несколько десятков лет на новом месте. Почему в своих походах гоблины не заходили южнее французского Лиона, восточнее Вены и севернее Берлина, было непонятно, но от этого подвергающимся набегам магам было не легче. Бежать, оставив зеленошкурым живодерам на откуп огромную территорию, никто из магов не собирался. Как ни странно, но решение проблемы было найдено на стыке артефакторики и ритуалистики. Австрийский артефактор Миллер со своим британским учеником Поттером подали идею, не нашедшую отклика среди континентальных магов, но поддержанную на родине ученика весьма экспрессивными и эпатажными ритуалистами-блэками, чье влияние и богатство и дало необходимые для разработки плана ресурсы. Силу гоблов было решено завязать на имеющие распространение артефакты, прописав ограничение численности ксеносов количеством артефактов. Так была изобретена магическая валюта, что через привязку к ее владельцу магу давало гоблинам клана распорядителя финансов замену энергии, которую раньше они получали из плоти и крови людей. Отток магии волшебников при этом был признан незначительным. После ряда предметных экспериментов был создан волшебный банк Гринготтса и определены минимальные и максимальные размеры вкладов. Размером активов и количеством ежегодно чеканенной гоблинами монеты распоряжался Визингамот. Осталось привязать гоблинов к золоту, что заменило бы им охотничьи инстинкты и снизило способность к размножению. Теперь гоблинов не уничтожали полностью, а старались захватить глав кланов. Подключились пруэтты, известные своими боевыми и охотничьими умениями. Были привлечены менталисты из принцев и пьюси. Новая энергия оказалась для зеленомордых много приятнее и сытней, так что, спустя 5 лет новые кланы банкиров и сами присоединились к охоте на бывших сородичей. Не прошло и четверти века, а в Европе и на островах не осталось диких гоблинов, и сформировалась устойчивая финансовая система, что решало целый комплекс вопросов. Вот только много позже гоблины поняли, что завоевать мир у них не выйдет, так как уровень их сил и численность оказалась в руках Визингамота и МКМ, созданной специально для решения вопросов пострадавших от гоблинов европейских стран. Визингамот по заявке МКМ определял, сколько галлеонов можно дополнительно запустить в оборот, исходя из численности и потребностей магов. Последнее восстание как раз и являлось следствием снижения золотых запасов банка, решение о котором Визингамот принял после удручающего падения численности европейских волшебников. Проигрыш зеленошкурых был закономерен, но это не значило, что они перестали искать иной выход. Теперь их злоба сконцентрировалась на семьях, стоявших у истоков образования банка и подписания мирного договора. Не сразу, но до родовитых магов стало доходить, что их попросту истребляют. Ни Поттеры, ни Блэки так и не поняли, почему стали терять власть и силу. Ведь сейфы в Гринготтс были просто забиты золотом на пределе допустимых лимитов, раскраснелась леди Хильда, пруэтты и принцы, нахватав проклятий, стали сходить с ума. Наиболее умные побежали за пределы МКМ или в Дикоземье, если хватало силы. Род Пьюси ославили отмороженными садистами, и им стало сложно искать невест для наследников. Впрочем, примкнувшим на последнем этапе доставалось не меньше. Так Бруксы просто канули в лету, когда их наследник, убив братьев и родителей, покончил с собой. Хильда откинулась в кресле и тяжело дышала, заново переживая кошмарные события, свидетелем которых была. «Мадам», — прервала я ее затянувшееся молчание, — «не могли бы вы несколько систематизировать все изложенное и по возможности дополнить воспоминаниями и свидетельствами прочих, знакомых вам магов и ведьм?» Дежавю. Я вновь наблюдаю разрыв шаблона у сильной и опытной ведьмы, что только сейчас, излагая мне свои догадки, осознала степень опасности и масштаб угрозы, нависшей над магами при барьерной Британии. «Да-да, конечно, миледи. Я немного устала и хотела бы побыть в одиночестве, чтобы прийти в себя», — потерянно пробормотала эта несгибаемая валькирия. «Пожалуй, я откланяюсь. Отдыхайте. По обсуждаемым вопросам, не тороплю». И я поспешила прочь. Мне тоже нужно было переварить и осмыслить выплеснутые на меня откровения. Отослав назад Дафну, вызванную, чтобы проводить меня до операционной площадки, решила прогуляться в сумерках осеннего парка. Ковыряя носком ботинка мокрый песок тропинки поместья Гринграсс, я в очередной раз прокручивала полученные сведения. Данных по-прежнему не хватало. Для ежегодной медитации было рано. Интуиция твердила, что следует напрягать собственный мозг, не перекладывая проблемы на магию рода. Мокрый снег, залетевший за шкирку, довершил воспитательный процесс всесильной главы рода Паркин. И нет, я не почувствовала себя ничтожеством. Просто легкая оплеуха от мироздания вернула мне критическое восприятие действительности, сдув очередной всплеск эйфории от резкого скачка силы после рождения Стефана. Привычно увернувшись от директорского ступерфая, перемахнула подоконник и уткнулась в направленную на меня палочку. «Совсем оел?» — рыкнула я на распоясавшегося вассала. «Прошу прощения, миледи», — склонился в подобающем поклоне Зельевар. После нападения на родителей Гермиона сильно волновалась, и я был вынужден усилить бдительность, повинился этот прогрессирующий параноик. Только теперь я обратила внимание, что одет он был не в привычный халат или мантию, а в полный доспех драконьей кожи, включающий не только куртку и штаны, но и сапоги на специальных бесшумных серебряных набойках. «С Гринджерами что-то не в порядке?» – удивилась я. «Все же Снейп, уходя со мной к Билли, провел полную диагностику своих новых родичей. Лучше не бывает», – скривился декан, – «миссис Гринджер беременна и, судя по показателям, магом или ведьмой. «Дец, как тебе повезло», — буркнула я. «Угу», — поддакнул Снейп, полностью согласный со своим положением. «Так братишка или сестренка Гермионы пойдут в Хогвартс в один год с вашим с ней ребенком», — хохотнула я, пытаясь разрядить обстановку, до которого моему гипотетическому Шурину еще предстоит дожить под протекторатом нашего Министерства магии, не принял мой веселый настрой Зельевар, вывозив ту же Францию, пока ребенок не выдал первого выброса, а то и вообще за пределы МКМ, хотя и там, наверняка свои подводные камни, Гермиона и ее мать против, а Джон не хочет огорчать беременную супругу. Сквозь зубы процедил Зельевар. «Гермионе я могу просто приказать, а мистеру Грейнджеру стоит рассказать все без купюр. После этого он сам возьмет свою строптивую жену в охапку и унесет хоть на край света». Не успела я договорить, как Снейп, крикнув «Я к Грейнджерам», испарился, а я осталась в его кабинете одна, так и не обсудив проблему, с которой заявилась. Пока я, тупо разглядывая не особо изменившуюся с моего последнего визита обстановку, решала, дожидаться мне своего ядовитого и не подлежащего воспитанию вассала или отложить свой визит на другой день, на верхней площадке лестницы, ведущей в личные покои директора, появилась Гермиона, закутанная в махровый халат кислотно-зеленого цвета с кроваво-красным поясом, воротником, обшлагами и накладными карманами. «Да ну, нафиг!» — крякнула я, стихийно меняя цвета одеяния Гриффиндорки на менее травмирующее мое восприятие. Бывшая Грейнджер застыла на площадке, оглядывая свой новый наряд. «Зачем?» — плаксиво выдала та, явно не понимая, что ее мужа-защитника тут нет. «Ты, правда, думала, что я буду терпеть эту пытку моего вкуса и зрения?» — прищурилась я, и осела на ступени девица. «У любого моря эгоистичного идиотизма должны быть берега. Ты их немного попутала, не находишь?» Пришлось дозированно надавить, хоть я и видела, что до Грейнджер все еще не дошло, но опасение за ее здоровье, что, по моим наблюдениям, было выше всех похвал, заставляло действовать осторожно. «Северус», — возопила обнаглевшая идиотка, — «мне нехорошо», и эта доморощенная актриса схватилась одной рукой за левую грудь, а другой за живот. Я молчала, с укором глядя на эту клоунаду. Пауза затягивалась, доставляя Грейнджер моральный дискомфорт. «Разведу я вас», — выдохнула, краем глаза следя за реакцией Гриффиндорки. «Я думала, что ты станешь подругой и соратником талантливому ученому, но вижу, что просчиталась». Мои слова имели силу пощечины, достучавшись наконец-то до сознания возомнившей о себе незнамо что девицы. «Как?» — выдохнула она. «Нет», — вскрикнула раненой птицей. «Как же я без него? Что мне делать?» «Включи мозг», — методично стала излагать я. «Займись самодисциплиной и ментальными практиками, иначе превратишься в тупую, зависимую только от эмоций матку на ножках, зацикленную на своих «хочу», как покойная Молли Уизли, что рожала конвейером для оправдания собственного эмоционального эгоизма и расхлябанности». На лице Гриффиндорки калейдоскопом сменялись эмоции. Быть свидетелем истерики или оправдываться перед нервным папашей я не планировала. Призвав местного эльфа, приказала следить за мадам директоршей, если ее самочувствие будет угрожать неродившемуся младенцу, погружать в стазис и транспортировать в больничное крыло, после чего свалила нахер, дел еще по горло, да и со Снейпом так и не поговорила. В каждой избушке свои погремушки, или когда стучат не только снаружи. Ритуал двойного бракосочетания проходил последовательно в Зеленой Поди, где леди Гринграсс церемонно передала мне папку с запрошенными данными, а лорд Гринграсс торжественно вручил руки своих дочерей, в присутствии обязательных свидетелей из доверенных союзнических родов. Лорд Нот прибыл на торжество со своим единственным наследником Теодором и его старшим братом Хайнсом, постоянно проживающим в диких землях. При виде меня без наведенного гламура Теа привычно вздрогнул, Хайнс церемонно поклонился, а лорд Нот, проведя платком по взапревшему загривку, слегка расслабился. Серые во всем, начиная от внешности и заканчивая окрасом маги, пожилые супруги Фарли умилялись редкому по нынешним временам зрелищу традиционной передачи в сильнейший род достойных девиц и синхронно прикладывали к глазам белоснежные обшитые кружевом платки. После оглашения намерений, всей компанией дружно переместились в Гринпи-лонж, где гостей встречал кузен Рольф с домочадцами и шафером, роль которого исполнял Грихем Гринграсс, как будущий крестный второго сына новоявленной четы, что унаследует светлый род Гринграсс. Церемония принятия не заняла много времени. В родовой зал были допущены только молодожены, я да Грихем с матерью. Гости угощались в трапезной напитками, закусками и светскими сплетнями. В Паркинсон-Холл отправились поредевшие компании из родителей, свидетелей и, собственно, невесты. Гордон с пажом из личных вассалов и двумя домовиками, и где только достал за столь краткое время, закатил традиционное приветствие с преломлением хлеба, распитием вина и оглашением чаяний и намерений в исключительно стихотворной форме. На мои пытавшиеся вылезти за пределы глазниц зенки этот сатир царственно не обратил внимания. Растроганная Хильда грозилась утопить в слезах все графства, и что там Фарли, даже ее супруг и тот не смог сдержать эмоций, громогласно сморкаясь в серебристо-синий батистовый платок. Только Астория оставалась островком спокойствия и благопристойности, благодушно внимая виршам своего жениха. После краткого, но обильного на традиционные мясные и рыбные блюда пира, все гости в сопровождении пажа разошлись по домам. Заключение союза по древним традициям не требовало свидетелей, кроме как на этапе оглашения намерений. Так что невеста, взмахнув гостям и родичам на прощание расклешенным рукавом простого свадебного платья, украшенного только искусной рунной вышивкой, откинув за спину гриву распущенных волос, удалилась в родовые подвалы, ступая след вслед за своим женихом, шедшим на полшага позади меня. Я тоже надолго не задержалась. Признав по всем правилам полноценную младшую ветвь рода Паркин, закрепила своей кровью главенство и подпитку нового родового дома от источника в Диколесе и отбыла в дом в лесу. Все же последний ритуал меня изрядно вымотал. Дома все уже расползлись по своим покоям. Стефана утащил Долохов с Папандром, а Зулу привычно бдила за Блэком. Встречаться ни с кем из условно взрослых домочадцев не хотелось. Папандр был беспричинно, по моему мнению, обижен, что его не пустили на свадьбы младших родичей, а нечего было доводить парней до красных пикси в глазах, да и портить такой день славным девицам Гринграсси я не хотела, что с ущербным чувством юмора предка было бы неизбежно. Блэка видеть тем более не хотелось. Этот недотемный недовзрослый так и не выработал в коммуникациях с семьей, к которой теперь принадлежал, хоть какой-нибудь внятной линии поведения. От меня он то шарахался, то скалил зубы, то грустно наблюдал из-за угла. Таха же просто раздражал своими вздохами. Надеюсь, Стефана он своим воспитанием не испортит. Тут вся надежда на Папандра. Перед сном просмотрела бумаги, переданные Хильдой Гринграсс. Большая часть для меня, выросшей вдалеке от Министерства магии прибарьерных интриг, оказалась малопонятной. Те, к кому я могла бы обратиться за разъяснениями, в данное время были плотно заняты своими делами, а Блэк и Папандр своими поступками подорвали мое доверие в их здравомыслие. Отложил расследование до лучших времен. С ней предупрежденный не должен делать глупости, а остальное вполне терпит. Зима прошла в играх и тренировках мелких. Стефан показывал неплохие результаты, штурмуя лабиринт, сделанный мной для дочери. Паникующего Долохова за шкирку придерживал папаня, вполне одобряющий мои методы воспитания, благо пример живой и здоровой Зулу был перед глазами. На почве обучения наследнице удалось даже сблизиться с Сириусом, который сам вызвался страховать малявку в ее первых самостоятельных выходах в лес. Для совместной координации действий, дабы не упустить активное дитя из вида, этот самоуверенный и самостоятельный самец все же смирил гордыню и научился работать в команде. С началом оттепели прогулки наследницы на пленэре пришлось прервать. Даже с двумя провожатыми дикий весенний лес мог преподнести юной хищнице неожиданные и неприятные сюрпризы. Зато окрепшие мышцы позволили начать полноценные тренировки с холодным оружием. Оборудовал один из залов под дикие джунгли, где препятствия можно было использовать и как укрытие, и как трамплины для неожиданного нападения. Мелкая, пользуясь своей ловкостью, цыплячьим весом и отросшими коготками, карабкалась по отвесным поверхностям и нападала преимущественно сверху. Пару недель Блэк ходил исцарапанным, пока не научился чуять неконтролируемые в силу возраста охотничьи намерения Зулу. А я все больше убеждалась, что не Сириус тренирует и воспитывает поганку, а как раз наоборот. Да и хост с ней. Мешать ребенку я не планировала. Пусть нарабатывает навык, ей еще предстоит и мужа искать, и детей воспитывать. Семейную идиллию прервал визит Хайнсонатта, что на правах почти родственника явился в дом в лесу сразу же вслед за предупреждением о своем прибытии. Немногословный крепыш был явно взволнован и не знал, как начать разговор. «Это личное», — буркнул он, зыркнув на меня под заинтересованными взглядами домочадцев, привлеченных редким явлением гостя в защищенном поместье. Пока семейство неохотно расходилось, Хайнс с любопытством оглядывал двор и детский тренировочный лабиринт. Но, как только Зулу, Последняя из всех покинула зону слышимости, поднял глаза, поклонился и выдал на одном дыхании. «Не знаю, насколько это важно, но это касается ваших вассалов с ней Павгринджеров. Говори, я поддерживаю связь с те. Тот хоть и соглашается на людях с идеями радикальных традиционалистов, что пропагандирует отец, но сам считает террор и силовые акции бесперспективными. Он склонен к прогрессивному просвещению, пусть и с позиции силы. Видя мое полное непонимание затронутой им темы, старший брат однокурсника пояснил, в настоящее время в Прибалтике большую часть населения составляют необразованные обыватели-слабосилки, полукровки и маглокровки, воспитанные вне традиций магического мира. Они боятся и пытаются запретить все, что не понимают, и для чего им не хватает магической силы. Давит даже на Мунга, норовя запретить энергоемкие ритуалы. Что говорить о старых семьях, которые эти просветленные идиоты хотят поставить на учет и ограничить в правах. Министр Шиклболт, выходец из древнейшей семьи, и понимает, чем грозят такие ограничения, но и он не всесилен. На него давят недавние соратники и те же самые обыватели-слабосилки, кто из ограниченности мышления и страха, а кто и из зависти. Но я не о том, прервал явно выстраданную тему Хайнс Нот. Тиа сказал, что вчера к нему обратился Грегори Гойл, предложив присоединиться к Драко Малфою, что тайно вернулся в Британию, чтобы наказать виновных в низложении благородных семейств. Судя по изменению в интонации последней фразы, это была цитата. Тиа обещал подумать, а сам вызнал у Грега, что к Драко пока присоединились только его школьные клевреты Крэп и Гойл, и мстить они решили начать с Гринджер, которая, со слов Малфоя, заняла его законное место. Это он на спальне декана. Я была весьма удивлена претензиями Белой Мали и своего несостоявшегося жениха. Да кто его знает, Малахольного, ухмыльнулся половинкой рта, непривычный к таким гримасам темный, может о наградах и почестях, а может и впрямь личная жизнь не задалась, что неудивительно с его уровнем силы и амбициями его матушки. Спасибо за предупреждение. И когда планируют акцию? Тя уверен, что скоро. Слишком уж топорно его вербовали, да и нетерпение Гейла было из разряда готовности к немедленной атаке. Еще раз спасибо, и сочтемся. А сейчас мне надо действовать. Нот только покинул границы двора, а я уже бежала к камину, крикнув по пути, чтобы не теряли. И все же в Хогвартсе я чуть не опоздала. С ней поудалось выхватить почти из каминного пламени. Куда и зачем он планировал бежать, обезумевший от потери связи со своей глубоко беременной женой Зельевары, сам не знал. «Стоять!» — рявкнула я на рыкнувшегося в моей хватке вассала. «Гермиона!» — простонал этот неоднократно битый судьбой маг. «Никуда не денется!» — добавила я, уверенная в своей правоте. «Эльф Хогвартса! Что желает миледи?» — согнулся пополам, явившийся на мой зов ушастик. «Кто следит за миссис Снейп?» Задала я прямой вопрос. «Нисси, госпожа», — ответил домовик, не разгибаясь. «Кто может знать, где сейчас Нисси и ее подопечная? Все же не зря я изучала этих паразитов. Пригодилось, пусть явится и доложит». Пара хлопков, и вот передо мной и онемевшим директором стоят уже двое домовиков. «Это Хеспи», — доложил дежурный. «Она с Нисси по очереди смотрит за госпожой директоршей». «Хеспи, где сейчас Нисси с подопечной?» Не стала разводить демагогию я. «На юге, далеко. Дом родовой с крепкой защитой. Я пройти не могу, но Нисси там. Если будет опасно, то госпожу перенесет в больничное крыло. Как приказано, преданно поедая меня глазами», — отчиталась ушастая. «Ну», — повернулась я к застывшему Зельевару, — «успокоился, жива и здорова твоя Гермиона. Знать бы еще, какого дементора ее понесло по гостям в таком положении. Но надо что-то делать. Отмер Снейп, ты готов в одиночку штурмовать Малфой Минор?» Съехидничала я на этого паникера, бывшего для меня во времена учебы эталоном выдержки и уверенности в себе. «Эх, женщины, что ж вы делаете с мужиками? В древности на Востоке говорили, что одинокий мужчина, как единица, а женщина – ноль. И хорошая жена, занимая правильное место в семье, умножает силы своего мужа в 10 раз, тогда как плохая делит во столько же. А Гринджер даже не смогла стать рядом, чтобы сложить силы». «Гермиона у Малфоев, с наибольшей вероятностью», — отмахнулась я, — «а значит, зная хорька, ничего фатального ей не грозит. Драко не террорист и не маньяк. Максимум, на что он способен, это шантаж. Так что, сидим и ждем оглашения требований». «Миледи», — подала голос Хеспи, — спустя четверть часа, госпожа директорша и Нисси переместились на северо-запад. Там тоже защищенный дом, но не так сильно, Малышка замерла, прислушиваясь к своим ощущениям. Не родовой, просто защита от поиска и взлома. Я могу переместить вас не точно, но близко. Хоть что-то, выдохнул, сдерживавший дыхание после моего заявления о Малфоих Зельевар. Вы со мной, миледи, в Хеспе, двоих потянешь? Ушастая только кивнула, и нас закрутила. Вышли мы в сельской местности. Домовичка вертела носом и ушами, как флюгером, но через пару минут уверенно указала направление. Пока шли, с ней становился все мрачнее. Что, не выдержала я, места знакомые? Да, буркнул под нос Зельевар, не ожидал от них. Все же столько лет в соратниках по ордену. И не дожидаясь дальнейших вопросов, продолжил: Танксы, вдова Андромеда, в девичестве Блэк, и ее дочь Нимфодора, рядовой Аврор и почетный ветеран с 20% надбавкой к жалованию, на большие способности и заслуг не хватило, как ни старалась. К приметному пригорку, отделенному от магдловского селения полоской леса, подошли уже в сумерках. Вблизи стало понятно, что щиты над домом подняты в осадном режиме. Атаковать в лоб, упустить похитителей, ставить сплошной барьер от перемещений долго и опасно, прежде всего для Гермионы. Примерилась к периметру и начала копать под защиту. Домовушка, поняв принцип, присоединилась. Дело пошло быстрее. Когда пошли первые отклики на пустоты, что могли быть только подвалом или погребом, Хеспи насторожилась и сообщила, что Гермиона с Нисси перенеслись в Хогвартс. К моему удивлению, перекипевший и застывший в своем желании окоротить похитителей, Зельевар рванул в подкоп, где внутри защитного купола активировал мощнейшую противооперационную ловушку, блокирующую камины и большинство порт-ключей. Мне тоже не хотелось упускать возможность выяснить подробности на месте. Да и не факт, что от Гермионы будет толк, как от свидетеля. Так что парой взмахов добила тоннель до каменной стены, взорвав ту модифицированной бомбардой. Злые и пыльные мы вывалились в полноценный подвал. Попали мы удачно, разворотив торцевую стену коридора с противоположного конца от поднимающейся наверх лестницы. Идя вдоль пустых или забитых хозяйственным хламом помещений, уже у самого подъема наткнулись на запертую камеру. «Фьють!» – присвистнула я, разглядывая содержимое каменного мешка. И было отчего. Часть узкой деревянной лавки, прикрученной к стене, была мокрой, а рядом с ней на полу, прижимая явно сломанную руку, сидел растрепанный и безоружный драко Малфой. «И кто это тебя так?» – вклинилась я в скулеж этого безрукого во всех смыслах неженки, что даже с закрытым переломом не мог справиться без сторонней помощи. «Гэр Рейнджер», — сквозь зубы злобно прорычал Малфой. «Где она?» — встрял Зельевар. «Ик», — выдал этот породистый павлин, увидев перекошенное лицо своего бывшего декана. Но инстинкт подчинения заставил отвечать на вопрос, ее домовик унес. Обездвижив, связав и зафиксировав сломанную руку, все же привычка заботиться даже о бывших студентах декана не попустила, с ней прорванул за мной к лестнице в жилую часть дома. То ли мы недостаточно нашумели, то ли ведьмы в пылу перепалки не слышали ничего вокруг, но нас не заметили, пока мы не вошли в гостиную, где представительницы семейства Тонкс выясняли отношения. Они даже пытались оказать сопротивление, но, несмотря на происхождение из Блэков, их боевые навыки сильно подкачали. Привязав дурных баб к стульям, дала карт-бланш директору Снейпу. Все же он основная пострадавшая сторона, читал он их недолго, а, судя по тому, что обе остались в своем уме и при памяти, клятв на них не было, и к играм Дамблдора данная самодеятельность отношения не имела. «Я не знаю, что делать», — Зельевар опустился в кресло и выглядел полностью опустошенным. «Показывай». Тянуть из него словесное признание в таком состоянии можно было часами, а мне не терпелось узнать, что так подкосило этого небрезгливого и недоверчивого мага. Ну и пакость. Я всегда знала, что блэковские бабы с приветом, но чтобы настолько. Интерлюдия. Сестры Блэк никогда не прерывали контактов. Они и не ссорились, как, впрочем, и не дружили. Их мать, в отличие от Вальбурги, была не столь прямолинейна и категорична, и прививала дочерям изворотливость и хитрость наряду со снобизмом высших над сильнейшими. Завидуя, что наследовать древнейший род Блэк будут не ее потомки, Друэлла с видимым удовольствием отмечала усыхание главной ветви семьи, разрывая и так слабые родственные связи между дочерьми и их кузенами. Наблюдая за триумфом Дамблдора, что после победы над Гриндевальдом вскарабкался на вершину власти, и за набирающим силу Волдемортом, хитрая ведьма писала и корректировала сценарии, при которых ее девочки ничего не потеряют в грядущем противостоянии, а возможно еще и приобретут. Сестры Блэк впитывали науку матери и отыгрывали свои маски, подсчитывая грядущую выгоду. Хотя Беллатрикс после Азкабана действительно повредилась рассудком, но Нарцисса и Андромеда продолжали переписываться и после бегства Малфоев за пролив. Ведьмы Блэк были весьма разочарованы результатом противостояния, при котором обе они оказались не у дел, как и их дети, не справившиеся с возложенными на них надеждами и чаяниями. Нарцисса желала возвысить свой новый род через удачный брак сына, но слухи о двух несостоявшихся помолвках сильно ударили по репутации Драка. На ближайшие годы стоило бы затаиться, но оставался открытым вопрос с наследством Блэков. То, что Поттер живет на Гримма, не делало его априори главой древнейшего и благороднейшего рода. Так юный Малфой тайно вернулся в Британию, где кроме старых приятелей скрытно общался и советовался с сестрой матери Андромедой. Родовой дом Блэков Драка не пустил ни камином, ни переходом по старым координатам. Кричер на зов не являлся. Гоблины разводили руками, мерзко ухмыляясь. Тонкс помочь не могла, Поттер перенастроил защиту и не дал никому постоянный доступ. С ним Фадерой Малфой познакомился у тетки. Первоначальная враждебность быстро сменилась, чуть ли не дружбой на фоне общей ненависти к Гермионе Грейнджер. Аврор Тонкс ненавидела заносчивую Маглокровку с лета окончания третьего курса героем маг Британии и его лохматой подружкой. Именно тогда директор Дамблдор, успокаивая горюющую по своему несостоявшемуся партнеру Дору, проговорился о том, что передавая Грейнджер хроноворот, рассчитывал, что Гарри Поттер успеет спасти всех условных пострадавших, включая Иремуса. Но аналитик Золотого Трия с легкостью игнорировала в своих планах оступившегося Ликона. Ну и что, что Люпин, не выпив зелье, представлял некоторую опасность для подростков. Захотели бы, справились. Ведь с ними Гарри Поттер, мальчик, который выжил. А Иремус, он был таким ранимым, таким ведомым. Тонкс непременно была бы с ним счастлива. Какое-то время Нимфодор находила оправдание для малолетней Гриффиндорки, возлагая половину вины на дядюшку Сириуса, перетянувшего на себя фокус внимания школьников. Вот только Сириусу воздалось за его грехи, направив того волей проведения в чистилище Арки Смерти, тогда как Грейнджер с каждым годом становилась все популярнее и получала незаслуженное признание, в котором самой Дори было отказано. Что творилось в мозгах Драко Малфоя, младшая Тонкс не знала, но парень злился вполне искренне. Так что план мести составляли совместно и весьма оперативно. Андромеду решили не ставить в известность. Тонкс жаждала крови грязнокровки, а мать могла наложить вето. Поначалу все шло как по маслу. Вызванная камином в кабанью голову Гермиона ничего не заподозрила, благо клевреты Драко неплохо изобразили видимость работы заброшенного заведения. Узнав от Тонкс, что ее родители попали в засаду недобитых пожирателей, но все уже в порядке и Грейнджеров переправили в безопасное место, Гриффиндорка без пререканий ухватилась за порт-ключ. Первой неожиданностью стал обморок прибывшей в подземелье Малфой Минора новоявленной миссис Снейп. Простейшая диагностика показала беременность на последних днях. Малфой запаниковал, опасаясь магического отката, примером которого было бесславное нападение темного лорда на мальчика, который выжил. То, что убийство беременной ведьмы не сулит ничего хорошего, знала и Тонкс. Все же воспитывалась она хоть и вольно, но чистокровной ведьмой из древнего рода. Прежде, чем убивать Грейнджер, та должна была сначала родить. На свет появится ребенок, не представленный предком маг, в крови которого наследие принцев. Это может озолотить Тонксов. Но одной Дори не справится, всю эту политическую заумь, боевая аврорша пропускала мимо ушей. Придется идти на поклон к матери. Как еще та примет? Разговор с Андромедой вышел сложный. Прямолинейная Дора врать не умела, и ее попытка скрыть от матери, что младенец, предмет торга, еще не рожден, естественно провалилась. За самоуправство дочь хотелось выпороть, но Андромеда понимала, что в их положении даже такими шансами не разбрасываются. Она не нарцисса, которая, хоть и бежала во Францию, но сохранила большую часть денег и влияния в обществе. Для танксов выторговать у Габла в пару тысяч галлеонов – тот же клад, а с Драко можно взять обет о неразглашении. Хорошо бы грязнокровка разродилась в Малфой-Миноре, там и защита, и мелкий павлинчик бы замазался так, что не ототрешь. Но Дора сказала, что Драко готов вызвать семейного колдомедика, а этого нужно было избежать, во что бы то ни стало. Девку было решено переправить в коттедж Тонксов. Анди клеть подготовила, когда дура-дочь ввалилась камином с парализованным Малфоем и обморочной брюхатой девицей. «Павлина зачем притащила?» – заорала бывшая Блэк. Он вцепился и требовал обещания не вредить грязнокровке, не сдерживая семейный темперамент, парировала Тонкс. «Запри их в подвале в ближайшей камере, а сама иди в гостиную». И Андромеда направилась на кухню, заваривать кофе, без которого не получалось обдумать сложившуюся ситуацию. Младенец, деньги, Малфой, проблемы. Как заставить поклясться чистокровного засранца, почти что лорда, вышедшего из повиновения, не просто не до лорда Малфоя, но и бракованного Блэка. Парень явно носитель проклятий, если его до сих пор не признали роды родителей, но кровь-то в венах нужная есть. Дора почти чиста, благодаря обновлению крови. Если она родит от драка, то и ее дети очистятся, а значит, они с легкостью примут главенство и над Малфоями, и над Блэками. Нужна двойня, чтобы наверняка. Времени мало, нарцисса может поднять панику. Все надо делать быстро. Нужное зелье нашлось в хранилище, осталось уговорить Дору. Конец интерлюдии. Собственно, этим самым уговором мы со Снейпом и стали свидетелями. И то, что Дора сопротивлялась воле матери, не делало ее невиновной. Покушение на кровь древнейшего и благороднейшего рода в британском Прибарьерье было зафиксировано, как и намерение использовать нерожденного чистокровного мага в обмене на золото с гоблинскими людоедами. Этих мразей, однозначно на алтарь, чей, как же радует восстановление адекватности вассала. Блэков, конечно, павлины не заслужили. Отвечая, я усыпила и упаковала сумасшедших ведьм, что своим поведением чуть было не навлекли на весь род прибарьерных Блэков проклятие предателей крови. Кстати, о белобрысых. Ты же в Хогвартс, захвати и мелкотравчатого хоря. Помфри его там подлечит и можно будет допросить. Как раз и я подтянусь часа через полтора-два. Снейп метнулся в подвал, где кроме драка забрал еще и свой артефакт, и утек в Хогвартс с домовик-экспрессом. Вот и умничка, меньше следов отслеживаемых переходов останется. Я заровняла подкоп, убрала последствия чар, кроме хозяйских, и перенеслась на Гримма своими тропами. Закончила даже быстрее, чем думала. Недокормленный алтарь не стал дожидаться окончания обязательных катренов, высосав и магию, и жизненную силу отщепенок. Оставшиеся лохмотья и пепел убрал домовик. Вот и кончилась, так и не начавшись полноценно, боковая ветвь прибарьерных Блэков. В лазарет Хогвартса я не торопилась, зная по опыту, что процесс проколупывания личинок магов на свет весьма длителен и затратен магически. Подпитку вассалов я могла осуществлять и дистанционно, остальное на Снейпе. Надеюсь, ему хватит ума на правильное дозирование, а то, маглорожденная Грейнджер, не чувствуя потоков, может и хапнуть лишнего от непривычной боли. А пока решила заглянуть в Паркинсон Холл. На Гордона у меня были вполне определенные виды, да и Рольфа нужно будет подключить. Все же они не просто младшие ветви рода, но и представители семьи в Прибарьерье, от чьей информированности и значимости в Маг-Британии зависит репутация Паркинов-Паркинсонов. То, что меня опередили в моих намерениях буквально на полшага, стало ясно из диспозиции за столом и царивших в столовой настроений. Да, я в наглую и без предупреждения ввалилась прямо посреди ужина, где кроме хозяев за столом, по левую руку от Астории присутствовала и леди Хильда Гринграсс. Плюхнулась на подставленный домовиком стул напротив Гордона и, формально поприветствовав родственников, принялась за сочную телячью отбивную с овощами, любуясь на напряженные переглядывания зятя с тещей, между которыми в своем царственном величии вкушала аналогичное блюдо Астория. Пригляделась к молодой невестке и расплылась в довольной улыбке. Девица и впрямь была достойна восхищения. Ровные токи магии омывали тело юной женщины и ее будущего ребенка. Судя по отклику, зачатие произошло чуть ли не в брачную ночь. Есть чем гордиться. Если понадобится зелье, знаешь, куда обратиться. Снейп в курсе нашего родства и будет рад оказать услугу родне сюзерена. Игнорируя прочих сотрапезников, обратилась я к хозяйке поместья. Камин в подвале связан с домом в лесу, так что обращайся, как возникнет надобность, Гордон. Пришлось отвлечься на дядюшку и привлечь его внимание своим шипением. Я услышал, миледи, склонил голову тот, что еще секунду назад выражал мимикой и эмоциями протест против обращения за помощью к старшей ветви. Не забывай, глава рода я, ценность рода, дети, чтобы между вами не было, но отец из шкуры вывернется для помощи беременной племяннице. Напряженную атмосферу разрядила Астория, положив приборы на тарелку и дав сигнал к перемене блюд. Оставшись втроем в гостиной, Асти отправилась на вечернюю прогулку по саду, вдумчиво помолчали, баюкая в ладонях бокалы с напитками. Гордон был насуплен, леди Гринграсс напряжена, а я формулировала зачин запланированного разговора. «Леди Хильда, вы уже описали Гордону суть претензий к вашему двоюродному внуку, проследив за переглядываниями родственников. В ответе я уже не нуждалась. Гордон, остаться в стороне не получится, клубок надо размотать. Привлеки Рольфа, я позову Хайнса и Тианактов, Снипа, как освободиться. Кстати, мадам, ухмыльнулась я леди регенту, если не хотите упустить из вида очередное поколение Снипов, то самое время познакомиться. Не сегодня-завтра у директора Хогвартса ожидается пополнение в семействе, так что, хоть двоюродного внука вам побаловать не удалось, но с правнуками наладить отношения еще не поздно. А мне нравится вносить хаос в упорядоченную эмоциональную сферу этой ледяной принцессы. Ее маска каждый раз разлетается с почти различимым звоном. Кажется, с генами мне передалась и частичка юмора моего отца. Тактическое отступление или магический биби-бум в отдельно взятом семействе. Прогуливаясь вдоль берега ночного Хоглейка и вдыхая перепрелый весенний запах запретного леса, я ждала отклика по вассальной связи, что сигнализирует мне об окончании страданий юной мамочки Гринджер. Но первый мой неспешный эмоцион потревожила почтовая сова, писала Флёр уже не Уизли. К ней немного, немало заявился сам нынешний глава рода прибарьерных Пруэттов, что сходу приложил молодую родственницу пыточным и потребовал ответа. Где Билли? Ментально воздействовать на Вейлу можно было, только максимально ослабив ее пытками, так что Пруэтт не мелочился. Вот только, получив вместо ожидаемой покорности рабыни откат за необоснованное причинение вреда магическому существу, светлый лорд опешил, чем и воспользовалась невестка, обезоружив и обездвижив незнакомого раньше и пугающего Дейкота родича. И теперь Флёр трясется от страха, обновляя на главе Пруэттов чары заморозки и ожидая с минуты на минуту появления разгневанных родичей и слуг лорда древнейшего рода. Пришлось перемещаться в ракушку, отвлекать с ней по не стало. Даже если все оставшиеся Пруэтты в лице незабвенной сушеной гадюки Мюррелли тройки родовых домовиков атакуют, справиться с этим воинством на непринадлежащей им территории для меня не проблема. Еще осенью я провела парочку ритуалов на побережье, открепляя в качестве вероимущества Пруэттов в пользу Флёр Делакур и ее дочки. Этим я решила сразу три задачи. Пруэтты не почувствовали отката за свои действия по порабощению Вейлы, так как та приняла Виру в виде смерти хозяина и откупа от его семьи. Флёр переподчинила участок земли и летний домик, дав мне доступ внутрь защитного купола, где я тоже добавила кое-что от себя. Да и сама Вейла рвалась помогать мне с полной самоотдачей, осознав, что в качестве награды получит не только удовлетворение местью, но и значительное материальное подспорье для будущей свободной жизни. Сплетни с косой Алле и прочих мест скопления обывателей Мак-Британии мне были малоинтересны, хоть я и завела для них отдельную папочку. А вот целый лордик угасшего рода прибарьерных Пруэттов был мне не безинтересен. В Дикоземье Пруэтты были сильным независимым и весьма многочисленным кланом, союзничество с которым для рода Паркин было весьма желательно. Мы и до этого приятельствовали, но укрепить связи было не лишним. Злобно зыркающего старика я качественно упаковала семейными чарами, а выдохнувший от облегчения Вейли выдала артефакт-парализатор для встречи с Мюррель, вероятность которой, после исчезновения не только Билли, но и старшего Пруэтта увеличилась в разы. Потратив пару часов на переправку ценного пленника в дом в лесу, с рассветом вернулась в Хогвартс, чтобы сразу оказаться в центре событий. Нить связи с вассалами дрогнула, едва я пересекла защитный периметр школы. Пока миновала ворота, мост над акведуком и подъездную аллею, связь прозвонила повторно, отдавшись в подбрюшье чем-то теплым. Мое, не утруждая себя ожиданием официального допуска через главные ворота замка, вскарабкалась по стене к окнам больничного крыла. Переступив подоконник ближайшего окна, наткнулась на испуганный взгляд подзабытого за последними событиями Драко Малфоя, баюкающего свою так и непочиненную руку, заключенную деканом в лубок. «Драко!» – протянула я, наслаждаясь ужасом, плескавшимся в побелевших глазах несостоявшегося жениха, благо его кровать была надежно огорожена ширмами и чарами приватности. «А скажи мне, малыш, какого дракла ты вернулся на острова?» Испуганный цыпленок открыл рот, но выдавить из него ничего не сумел. Читать эмоции находящегося в шоке юнца не составляло труда. Запуганный и заинструктированный мамочкой парень был в панике. Тетка Меда и кузина Дора вовсе не спешили после поры безуспешных попыток подчинить Блэк Хаус, исполнять волю и желания наследника Малфоев. И, если нимфа и согласилась участвовать вместе грязнокровки Грингер, то Андромеда демонстрировала юному аристократу весь спектр своих негативных чувств, от брезгливости до явного небрежения потребностями и чаяниями несостоявшегося лорда Блэк. Да, покачала я головой, с такой родней врагов не надо. Эти блэковские дуры в своих амбициях готовы пустить детей на ингредиенты, лишь бы получить желаемое потомство с заданными характеристиками. Сочувствую. Бросила я напоследок, направляясь по нити вассальной связи в смежное помещение. Хлопающий глазами и плямкающий губами дезориентированный Малфойныш добавил мне позитива. Наблюдая из затемненного угла радостные хлопоты колдоведьмы и новоявленного папаши над двумя свертками, анализировала отклики магии, исходившие от младенцев. Надо же, королевская парочка. В маг мире близнецы были не такой уж редкостью, в отличие от более многоплодных беременностей, при которых рождались исключительно скребы. Вот только чаще всего это был генетический брак. Она душа и одно ядро не помещались в одно тело, слишком слабое в виду магической родовой или физиологической материнской ограниченности силы и здоровья. Такие близнецы были только исключительно однояйцевыми и с рождения обладали общей магией и ментальным полем, что позволяло им общаться друг с другом при помощи мыслей. Вот только поодиночке они были весьма посредственными магами, а в случае смерти близнеца, оставшийся в живых, и вовсе выгорал до скреба. Другое дело двойняшки, особенно разнополые. О таких случаях десятилетиями судачили в салонах. Такое событие было сравнимо с чудом. Мать, родившую разнояйцевых близнецов, превозносили сильнейшей ведьмой. Отец почитался не меньше. Да, этим деткам понадобятся непростые крестные. Моей ауры сильнейшей темной миледи дикоземья в этом краю непуганных гриффиндорцев-суицидников может не хватить. Мисс Паркинсон, вырвал меня из раздумий гневный голос местной колдоведьмы, что вы тут делаете? Пришлось выползать на свет, хотя расставаться с мягкой кроваткой, на которую я в процессе прилегла, устав после тяжелых суток на ногах, совсем не хотелось. Миледи, склонился в поклоне Зельевар, оставь, Северус, такой день, махнула декану рукой, показывая, что его прогиб не ко времени. Показывай, что сказать, первенец девочка, с учетом крови Зельевара, логично, вот только даже на серую едва тянет, а пацан последыш весьма боевит, уже сейчас тянет магию как голодный низл, да и отклик на него у меня соответствующий, не будет лениться и, при правильном воспитании, выйдет темный боевик. Вот леди Хильда обрадуется, с крестинами и наречением не торопись, развернулась я к замершему столбом Зельевару, думаю, в июне-июле в самый раз будет, дату просчитать нужно тщательно, как из крестной девчонки определиться. На выпученные от удивления, круто замешанного на возмущении глаза троих присутствующих магов, вон, даже Гринджер очухалась и воздух набирает, чтобы опротестовать навязываемые приказы, выдала этим недоучкам подробную лекцию по магическим традициям, надавив напоследок своей силой сюзерена, а то знаю я эту Гринджер, еще откажется от такого шанса в пику чистокровным заморочкам. Так что для вас, это идеальная возможность без десятилетий ритуалов и выверенной селекции основать новый полноценный род, что имея сразу две ветви, будет повсеместно признан наряду с древнейшими и благороднейшими. Как так, пискнула, приподнявшаяся с кровати и чуть не свалившаяся с нее Гермиона. Про благословение магии ты прослушала, судя по поджатым губам, тут что-то другое, ясно с тобой, книголюбка. Принесу тебе пару книг, в школьной библиотеке таких точно нет, если только в пересказе, под обложкой сказа и легенды древности, где за фантазиями авторов крупицы правды не разглядеть. Оставив Гринджер и Помфри переваривать свалившиеся на них откровения, пошла с деканом разбираться с забытым Драко. За время моего знакомства с младенцами, блондинчик накрутил себя до посиневших губ и видимо испарины. А, нет, это он так боль терпеть не может. Чары декана развеялись, а наложить собственные без палочки не получилось. Что же за пародия на мага родилась у двоих довольно сильных волшебников из древних родов? Наказывать это, увольте. Он самим фактом рождения уже наказал и себя, и предков. Оставив с ней по самого разбираться с похитителем-неудачником, бывшим всего пару лет назад его студентом, ушла через то же окно, которое Малфой так и не удосужился закрыть, и сидел на кровати, кутаясь в тонкое одеяло. Передачу главы светлой ветви Пруэттов патриарху темной обговаривали аж месяц. Все это время зловредный старик был заперт в дальних подвалах и служил тренажером по отражению стихийных сглазов малышки Зулу. Контролировал занятия по пандр, обоснованно не доверяя раздолбаю Сири. Блэк, впрочем, тоже присутствовал и учился, сцепив зубы, под едкие комментарии старшего мага. Наконец все условия будущего союза с местными правильными пруэттами были обговорены и закреплены, и изрядно измочаленный по причине собственного упрямства и злобности светлый маг-ренегат отправился дальше по этапу. Клетка, однако, пустовала недолго, и пары дней не прошло, как через Гордона со мной связалась Флёр и передала парализованную артефактом Мюррель. Замена оказалась весьма достойной. Старая ведьма была чуть ли не сильнее главы своего рода, а уж по части изощренности и пакостливости давала злобному старикашке 100 очков вперед. Зулу сияла от радости и пугала ведьму улыбками во все свои немногочисленные молочные клычки. А еще, ребенок научился гаденько хихикать из темных углов, что даже Папандра пробирала на мурашки. Ежегодную осеннюю медитацию перенесла на начало июня, решив, что сейчас нужнее. И действительно, планы на ближайшие месяцы выстроились в ряд, а обмусоленные за последнее время вопросы получили элементарные решения. Так, сверившись с календарем, я отправилась с официальным визитом в Хогвартс. Завтракала я встребованных у Снейпа на правах одного из попечителей гостевых апартаментов в компании незабвенной Гризильды Марчбэнкс, бессменного эксперта по сов и жаба. Приветствуя в кабинете директора школы делегацию экзаменаторов, я с удивлением констатировала, что радость от встречи с этой ученой в облаке у нас была вполне взаимна. Чего не скажешь о профессоре Тофте, попытавшемся бочком проскользнуть к выходу и зацепившему журнальный столик, а после и вовсе запутавшемуся в портьере. Вместо мастера Шлимана из камина вышагнул суетливый полноватый и абсолютно незнакомый господин, отреагировавший на мое присутствие и внешность весьма индифферентно. Снейп, возглавлявший колонну деканов и гостей школы, спустившись из директорской башенки, повернул направо, тогда как я, слегка притормозив мадам Гризельду, увлекла ее налево. Предупрежденные деканы проследовали за директором в большой зал. «Мадам Марчбэнкс, миледи Паркин, рада видеть вас в добром здравии», изящно поклонилась мне эта ревнительница этикета. «Полноте, мадам, прошу позавтракать со мной. Тем более, у меня к вам интересное предложение», а видя заинтересованность на лице бодрой старушки, что еще не одно поколение прибарьерных магов переживет, да и, пожалуй, у внуков нынешних выпускников будет принимать экзамены, добавила, вы готовы поучаствовать в основании нового рода. Услышь я такое от кого другого, прокляла бы в сердцах за такие шуточки, но вы, миледи, а старушка немало возбудилась, что даже с мысли сбилась. Что сказать, событие для последней пары тройки веков не рядовое, а для маг Британии вовсе уникальное. Кто, не томите, а много вариантов, прищурилась я в предвкушении. Снейп, ведьма аж подпрыгнула в кресле, сам из принцев, но не признан, а девочка из Макглов, но талантлива, чиста и чтит традиции. Она беременна, какой срок, что с меня, зелья, ритуалы, расчеты. Остановила я этот словесный поток, ребенок уже родился, ахнула, прижав руки к груди восторженная колдунья. Дети, мадам, дети, не удержалась я от эпатажа, вам в крестнице я прочу девочку, а себе возьму пацана. Благословение магии, выдохнула Марчбэнкс, и тут же прижала ладонь ко рту. «Да достойна ли я, а кто еще?» Ощерилась я своей блистательной острозубой улыбкой. «Таким красоткам, как мы, Северус не сможет отказать, а Хильда Гринграсс не полезет», продемонстрировала Гризельда хорошие знания местной генеалогии. «С мальчишкой я ее обскакала, а девочку ей отдавать нельзя, у нее на потенциальных зельеваров табу, да и не хватит ей терпения и сил наставлять этих неслухов родителей, нахватавшихся знаний по верхам. Это да, ушла в себя, явно просчитывая дальнейшие шаги, умнейшая и авторитетнейшая ведьма Прибарьерья. Экзамены шли фоном. Мадам Марчбэнкс развела бурную деятельность, припахав к расчетам и местных профессоров и коллег на континенте, чьи совы заполонили школьную совятню, просочившуюся в Хогвартс леди Хильду, вялая переписка которой с директором после появления на горизонте конкуренток приобрела штормовой размах, вылившийся в допуск регента Гринграсс в метку зельевара, детскую, мадам Гризельда ничтоже сумняшися привлекла к общему делу. Осознав масштаб событий, та и сама рванула в бой. Хоть толку от боевика было мало, но связями ледяная принцесса тряхнула знатно. Кристина и оглашение нового магического рода прошли на лету. Без сторонней помощи в столь краткие сроки своими силами мы бы не управились, поэтому гостей на празднике было много. И если на таинстве именоречения присутствовали только родители и крестные наставники, то на торжественной трапезе не менее 200 магов. Для этого даже пришлось освободить замок, так что студентов отправили по домам, как только был сдан последний экзамен. Глупая традиция всем хогвартцам дожидаться оглашения результатов жаба, была беззастенчиво попрана, с благословения всех деканов. Пока школяры неслись навстречу Лондону и каникулам, в скрытых подземных залах древнейшей шотландской школы морщинистая седая ведьма прижимала к себе сверток с розовощекой малышкой, нареченной Стефанией Юной Снейп, и вместе со слезами постепенно к старой волшебнице возвращались здоровье и молодость, ибо благословение магии хранит всех связанных со своим фокусом. Прям Северус Снейп сразу после обряда выразил свое одобрение действом, намочив пеленки и обкапав мне юбку. Впрочем, мне было привычно и не обидно, хотя перепуганное лицо Зельевара раздражало, напоминая о вечно кающемся Долохове. Так род принца окончательно канул в лету, а в Маг-Британии появился новый, но уже благородный и признанный равным древнейшим родом, род Снейп, благословенный самой магией. Пока рассчитывали даты, имена и дорабатывали детали ритуала, судьба загнувшегося под тяжестью проклятия и опрометчивых клятв рода была обсосана до косточек и единогласно признана бесперспективной по части восстановления. Основной ценности любого рода, книг и знаний, из-за клятвы последнего главы принцев уже не было, а если что и сохранилось, то, несомненно, несло проклятие потомкам нарушившего магическое обещание. Тем более не стоило риска оставшееся имущество в виде разваливающегося родового дома, что вполне мог оказаться и заложен, до горстки монет в сейфе Гринготтса. После торжества, знаменующего основание нового рода, разъезжаться никто не торопился, и вечерние, а потом и утренние беседы групп гостей как-то естественно перетекли в научные диспуты, благо публика подобралась весьма достойная. Так что последняя неделя июня в старом шотландском замке превратилась в стихийный съезд виднейших ученых прибарьерной Европы, что спустя некоторое время вылилось в массу научных открытий, статей и монографий во множестве профильных изданий. В Хогвартс на временной основе, пока что на год, перебрались трое маститых мастеров, из которых Зельеваром был лишь один, а остальные планировали ведение факультативов по ритуалистике и артефакторике, дабы присмотреть себе учеников. Также гости активно предлагали своих учеников и родственников из молодежи на вакантные места ассистентов и младших преподавателей, собеседования с которыми радостному директору еще только предстояли, благо, количество кандидатов в разы превышало количество свободных мест. Я в накладе тоже не осталась, завела новые связи для обмена знаниями и ингредиентами. Пару раз поучаствовала в тренировочных дуэлях, пресно, конечно, но и познавательно, а еще познакомилась с интересным исландским шаманом, духовные техники которого мне вполне удавались и давали результат где-то не хуже ежегодных предвидений, так как не требовали много времени и могли иметь заданную направленность, не обязательно завязанную на роде и событиях в нем. Дома в Дикоземье было тихо и благостно. Зулу, дожидаясь походов в лес, дразнила Мюриэль в компании Папандра и Блэка. Тони укреплял выдержку, наблюдая прохождение Стефаном лабиринта. За забором маячил Хайнс Нот. Стоп, Нот, с хуя ли он здесь пасется, медом ему намазано, а предупредить о своем визите, миледи, склонился этот одинокий тополь, предупреждая мой гнев, барьер гудит. Блин, ты еще как кентавр глаза закати и скажи, что Марс сегодня яркий. Видимо, ощутив мое нетерпение, этот присосавшийся полип выдал: у Пьюси в окрестностях была свара, атаковали с границы, агрессор сильный, потрепал стаю знатно, но и бой ему дали слаженно, укрылся во враге, пока держится, но если не помочь, загрызут. Пьюси, Пьюси, что-то забрезжило в памяти, медитация, возможный союз, просто потрепать или помножить на ноль, красная пелена заволокла глаза, едва потушила, однозначный геноцид, там нет разумных, только твари повышенной опасности. Кого позвать? Хайнс, однозначно. Гордон, не ко времени, а стеносносях. Пруэтты, посланник улетел. Сириус появился неожиданно и встал за правым плечом. Выдвигались, давая сигнал к атаке союзникам. Пока бежали к границам ареала перерожденцев, к нам примкнула пятерка пруэттов. А враг нашли спустя час. Шавок, штурмующих устье, разорвали на вылет. Из-под окровавленных тел вылез худосочный смутно знакомый пацан с окровавленной мордой. Взрыкнув, пустился к логову Пьюси. Я следом, за мной Блэк, Нотты Пруэтты. Судя по запаху, парень, кровный Пьюси. Он проведет в логово, тогда и тварим конец. Идя сразу за Пьюси, почувствовала переход в защищенные родовые пещеры. потянула последователей, чтобы легче преодолели родовой барьер. Дальше пошла грызня, обогнала Адриана, если мне не изменяет память, и пошла глушить матерых самцов и самок. На щенков у меня лапа не поднималась, и Пьюси это понял, отпустив меня и Блэка вперед. Нотт испарился в переходах, не иначе, как имел собственную цель, о которой сумел умолчать.